Теплое слово «онсен». Когда меня в 60-х годах направили на постоянную работу в Японию, многое в этой стране оказалось совсем не таким, как я представлял. Одним из сюрпризов было то, что в сознании японцев понятия «море» и «отдых» отнюдь не связаны между собой, как у нас. Казалось бы, страна расположена на островах, большинство людей живет в приморских городах, из любой глубинки можно за несколько часов добраться до побережья. А любители отдыхать у моря, купаться в соленой воде, загорать на пляжах отнюдь немного. Хотя климат в Токио ближе к сочинскому, нежели к московскому. К примеру, профсоюз нашего посольства начинал коллективные выезды на пляж с 1 мая, а заканчивал 7 ноября. И хотя вода в эти дни бывает не холоднее 20 градусов, японцы смотрели на нас, как на моржей. Дескать, купаться можно лишь в июле и августе. Да и в этот сезон на расположенных неподалеку от столицы пляжах Камакура, Хаяма или Ойса чаще видишь молодежь, увлекающуюся серфингом и водными лыжами, чем представителей разных поколений, отдыхающих у кромки прибоя целыми семьями. Дело в том, что японский менталитет инстинктивно связывает море с трудом, с тяжелой и опасной работой рыбаков. Тогда как отдых ассоциируется с купанием в горячих источниках, обычно расположенных в горах. А культ целительной силы онсен, термальных ванн с водой из вулканических ключей, в свою очередь порожден особенностями, вернее сказать, изъянами японского жилища. Пресловутая близость японского дома к природе на практике означает, что его обитатели постоянно живут на сквозняке. Летом это спасает от влажной жары. Зато зимой можно по-настоящему согреться, лишь погрузившись в нестерпимо горячую воду фуро, домашней или коллективной бани. Залезать в фуро нужно, предварительно вымывшись из шайки и сполоснувшись, чтобы оставить воду чистой для остальных членов семьи. В деревнях соседки топят фуро по очереди, дабы сэкономить на дровах и воде. По той же причине в городах сохранились общественные бани. Поездка на горный курорт служит для японца идеалом отдыха, потому что дает возможность вместо тесного деревянного чана окунуться в большой мраморный бассейн, соединенный с минеральными источниками. Иногда он расположен под открытым небом. Мужчины и женщины раздеваются и моются отдельно, а потом вместе нежатся в горячей воде, любуясь весной цветами сакуры, осенью – багрянцем кленов, а зимой – наслаждаясь прикосновением снежинок к щекам. Горные курорты служат излюбленными местами корпоративных кутежей, куда сотрудников фирм приглашают семьями. Известные онсен по традиции посещают молодожены во время свадебных путешествий. Варятилы делового мира вывозят горячим ключам вокруг горы Фудзи своих любовниц. Японцы считают, что термальные ванны благотворно воздействуют на организм, что поездка на горячие источники хорошо сочетается с сексом, но плохо с алкоголем. Они не любят, когда вездесущие иностранцы нарушают традиции, связанные с теплым словом «онсен». Однажды в портах, принимающих суда из России, разгорелась банная война. Владельцам бань не понравилось, что наши моряки приносят с собой выпивку, а хуже того, не смывают мыльную пену перед тем, как войти в бассейн. Так на горячих источниках острова Хоккайдо появились надписи «Только для японцев», наделавшие много шума. Но гораздо более крупный скандал разразился потом по вине владельцев гостиниц, общественных бань и оздоровительных комплексов, созданных возле минеральных источников. Их в стране восходящего солнца насчитывается более 26 тысяч. Но, как показали результаты расследования, в половине японских онсен используют не ключевую, а рециркулируемую воду. Причем треть термальных ванн доливают из горячего крана водопровода. Да еще подсыпают туда мел или серу, дабы вода выглядела будто из вулканической скважины. Так, в стране, где баня считается словно религиозный ритуал, недобросовестный бизнес нанес болезненный удар по национальному самолюбию.